Глава 14. Возмездие. Этой ночью обошлось без кошмаров. Эмилия не запомнила сон, но после него осталось теплое послевкусие. Впрочем, оно быстро развеялось, как только вспомнились события вчерашнего дня. «Дура! Какая же она дура!» Эмилия глухо застонала и зарылась носом в подушку. Вставать не хотелось, даже открывать глаза не хотелось. А придется. Мало того, придется выходить из комнаты и вести себя так, словно ничего не произошло. Она не станет прятаться, ей нечего стыдиться. Как же нечего? А косу кто вчера отрезал? И по делам? Ой, да ладно. Ты хоть соображаешь, что коса могла означать? Потому и отрезала. «Накажут тебя, дурочка!» Под ложечкой неприятно засосало. И что на нее нашло ночью? Не иначе, как затмение. Надо ж было додуматься! Эмилия снова застонала и засунула голову под подушку. «Надо полагать, это раскаяние!» — услышала она приглушенный голос Мартина. Подушка отлетела в сторону. Эмилия открыла глаза и шмыгнула носом. А вот и возмездие. Муж в гневе, жаждущий крови. Одна штука. Мартин сидел рядом с кроватью на стуле, положив ногу на ногу. Полностью одет и не по местной моде, а в джинсы, рубашку и кеды. Неужели он решил вернуть ее домой? Эмилия перевела взгляд на его лицо и сдавленно охнула. Мартин... побрился наголо. Пожалуй, ему даже шло, вот только непривычно, конечно. Он не сердился, и от этого отчего-то стало еще страшнее. Мрачный, спокойный и все. Вернее, все остальное было надежно спрятано за привычной маской. В руке Мартин сжимал отрезанную косицу, слегка помахивая ее кончиком. Эмилия села, нервно покусывая губы. «Скажи, зачем?» Эмилия поморщилась и опустила глаза. Показывать свой страх не хотелось категорически. «Тогда будем считать, что на унижение ты ответила унижением. И, пожалуйста, давай на этом остановимся». Он бросил ей на колени косичку и встал, собираясь уходить. И все? Ни наказания, ни выговора, ни объяснений? И куда он собрался? «Мартин!» Он остановился и медленно повернулся, вопросительно взглянув. Маска. Ни одной живой эмоции. Эмилия в отчаянии сжала виски кончиками пальцев. Это невыносимо. «Нужен врач?» Холодный тон, безучастный, отстраненный. А ей хочется завизжать, разбить что-нибудь, заставить считаться с тем, что она человек, а не вещь. «Не получится, уже пробовала, бесполезно. Я не вынесу. Это был твой выбор». «Эмилия, тебе нужен врач?» — повторил Мартин. «Нет, не нужен», — она ответила, с трудом выговаривая слова. «Я хочу домой». Мартин едва заметно покачал головой и вышел из спальни. Эмилия не сразу смогла встать. Пожалуй, в одном муж был прав. С этой бессмысленной войной надо заканчивать. Ей никогда не переиграть ненормальное семейство. Тут их мир, они диктуют условия. Просто держаться от них подальше, спокойно выполнять свои простые обязанности и считать дни до возвращения домой. Как там сестренка? Все ли в порядке? Надо бы попросить Мартина узнать, как у нее дела, и чтобы передал привет. Попросить после всего? Глупая идея. Сколько они уже не виделись с Миленой? Меньше недели, даже не верится, как будто целый месяц прошел. Столько всего случилось. Она еще у Марка в Москве. И если бы Мартин... Нет, об этом лучше не думать. Надо быть сильной. К черту мужа, к черту его матушку, к черту ее дочерей. Она справится. Эмилия позвала слуг и пошла умываться. Мартин и сегодня оставил ей расписание. Оказалось, завтрак она проспала, и ее покормили отдельно, накрыв стол в соседней комнате. Потом мисс Уорнер принесла Ло, и они вдоволь наигрались с ним в мячик. Забавный малыш отвлек ее от грустных мыслей. Эмилия даже не стала расспрашивать няню, кто вчера приходил за Ло, якобы по ее приказу. Зачем? Все уже случилось. Пусть Мартин сам разбирается со своими слугами, если ему это надо. Но ведь не надо. И она не будет вмешиваться. Сегодня, помимо занятий по этикету, первый урок танцев. Ее собираются вывести в свет? Забавно. Но разучивать па было интересно, и время до обеда пролетело незаметно. Добравшись до столовой, Эмилия поймала себя на мысли, что ее не волнует, как пройдет встреча с леди Айрин и ее дочерьми. Ей все равно. Она вежливо поздоровалась, заняла свое место и за весь обед не проронила ни слова. Да и о чем говорить? Флоренс выглядела неважно, бледная и синяки под глазами. У Каролины вид виноватый, а в глазах грусть. Мередит снова безмятежная куколка. Леди Айрин невозмутима и безупречна. Чтение после обеда Мартин не отменил, и Эмилия старательно выполнила и эту обязанность, хотя весь долгий час приходилось бороться с горьким комком в горле. К счастью, леди Айрин не донимала ее замечаниями и не припоминала вчерашнее. На прогулку Эмилия отправилась с Ло и почетным эскортом. Джек и леди все время крутились рядом, выполняя приказ хозяина. Поначалу она беспокоилась за малыша, но Ло, хоть и проявлял безмерное любопытство к огромным псам, играть с ними не хотел, а зверюги и вовсе игнорировали мелочь, вертящуюся под лапами. Хотя иногда помогали Эмилии присматривать за шустрым дракошей, не позволяли ему отбегать далеко от хозяйки. Эмилии было спокойно в присутствии зверей, они не способны на подлые поступки, и перед ними не надо притворяться. Она бездумно шла по аллеям парка, забираясь все дальше и дальше от особняка. Заблудиться не боялась, псы бдили. Погода стояла отличная, теплая, солнечная. Ло устал и запросился на руки, забрался на плечо и уселся на нем, свесив хвостик. Не тяжело, но неудобно. Эмилия пошла медленнее, а потом и вовсе остановилась и осмотрелась вокруг. В воздухе отчетливо пахло морем. Ссадив Ло на ближайшую скамейку, она побежала вперед. За деревьями и вправду виднелась синева. Джек с рычанием перегородил ей дорогу. Эмилия упрямо попыталась обогнуть зверя, но он не пускал ее дальше. Значит, нельзя. Наверняка запрет Мартина. Она расстроилась, но предпочла вернуться к скамейке, где оставила Ло. Неужели тут рядом море, а она про это и не знает? Придется расспросить. Мартина? Нет. Хотя бы Элис или мисс Уорнер. А сейчас они с Ло немного отдохнут, и пора возвращаться. Даниэль появился неожиданно, почти как во сне. Рядом никого не было, и вот он стоит напротив и обжигает ее ледяным взглядом. Джека и леди как ветром сдуло, стоило только Даниэлю щелкнуть пальцами. Нет, далеко не ушли, залегли в пределах видимости. Глупости. Чем они помогут, если вдруг... Эмилия облизала пересохшие губы. Проверила, где Ло. Тот уснул рядом, свернувшись клубочком. «Черт, почему так страшно?» «Потому что ты одна, далеко от дома, и вокруг нет никого, кто смог бы остановить Даниэля, если ему взбредет в голову...» «Нет, то был всего лишь сон». «Уверена?» «Мне не нравится твое поведение, милочка», — медленно произнес Даниэль. «Точно так, как тогда». Эмилия запаниковала. «Бежать? Далеко она не убежит, и на помощь звать бесполезно». «Я не милочка», — выдавила она и поняла, что ответ неверный. «Нет уж, она не собирается участвовать в этих играх. Оставь меня в покое». «Почему? Пожалуешься мужу?» «Да». «А если он узнает, что ты не та, за кого себя выдаешь?» «Ты о чем?» — выдавила Эмилия. «Неужели Даниэль знает? Он видел Милену. Они с сестрой похожи, но их можно отличить друг от друга. По жестам, по походке, по манере говорить. «Ладно, Мартин, а что будет, когда Александр Сергеевич узнает, что твоя сестра его обманула? Ну как, что ты выберешь?» Даниэль подошел к Эмилии вплотную. От его холодного взгляда ее начало знобить. А еще он осмелился прикоснуться к ее лицу, погладил по щеке подушечками пальцев, заправил за ухо выбившуюся прядь волос. «Нет, к черту игры!» «Милена поймет, а она не собирается ублажать этого садиста. Оставь меня в покое!» — твердо сказала Эмилия. «Да, мы поменялись. Рассказывай, кому хочешь, но Мартину я изменять не буду». Страх уходил. Не весь. Не было уверенности в том, что Даниэля остановит правда, и все же от признания стало легче. Эмилия не поверила своим глазам, когда поняла, что Даниэль смеется. Весело, искренне. Она все еще ощущала исходящую от него опасность, но его взгляд стал теплее. «Все же решилась признаться? А жаль! Забавно было тебя троллить!» «Троллить?» — жалобно переспросила Эмилия. О, она поняла, что означает это слово. Оно давно перекочевало из интернета в современную разговорную речь, и все же Эмилия надеялась, что ослышалась. «Получается, Даниэль вынуждал ее признаться, и Мартин тоже в курсе. А как же Милена? Она ее все же подставила. Или когда они узнали?» «Угу», — подтвердил Даниэль. «Не смотри на меня так, я не маньяк, и на твою честь не покушаюсь. Впрочем, это не помешает мне сделать то, что не сумел мой брат». Эмилия чуть не взвыла. «Да сколько же можно?» «Ей плевать, какие у них тут обычаи. Иди к черту!» — выпалила она. «И не стыдно? Взрослый сильный мужчина против слабой женщины? Ты меня в два счета одолеешь и будешь счастлив? Справедливость восторжествует!» Вопреки ожиданиям, Даниэль не рассердился. Он все так же стоял напротив нее, всем своим видом показывая, что его забавляет происходящее. Добродушно-снисходительная улыбка, расслабленная поза, руки в карманах. В карманах джинсов? Только сейчас Эмилия обратила внимание, что деверь одет не по правилам этого мира, как и Мартин утром. «Всегда восхищался женской логикой», — притворно вздохнул Даниэль. «Нет бы дослушать». «Хочешь сказать, ты тут не для того, чтобы наказать меня за эту чертову косу?» — нахмурилась Эмилия. «И в мыслях не было. Тебе не кажется, что это не мое дело?» «Но ты же сам сказал». «Я пришел сделать то, что не сумел мой брат». «И что же?» «Поговорить». Эмилию снова захлестнуло раздражение. Только дух перевела, и пожалуйста. «Мартин велел тебе поговорить со мной», — она нахмурилась. «О наших с ним проблемах?» «Конечно, нет. Свои взаимоотношения будете обсуждать сами. Я же хочу рассказать тебе то, о чем Мартин никогда не расскажет». «Какие-то тайны?» «Нет, никаких тайн. Он считает, тебе это ни к чему, а я уверен, ты должна знать». «А он знает, что ты здесь?» «Мартин попросил меня приглядеть за тобой, пока его не будет. Пару дней тебе придется потерпеть мое общество». Даниэль был терпелив. Сейчас Эмилия ни в чем не могла его упрекнуть. Он ее не запугивал и не издевался. Поговорить, разве не этого она хотела? Не с этим братом, а с тем не получается. И все же. Где Мартин? Это же не тайна. Он ушел в мой мир. Из-за подмены? Что с Миленой? И почему? Остановись. Даниэль выставил вперед ладони, словно защищаясь от ее вопросов. Я отвечу, обещаю. «Но, может, сначала вернемся в дом? Ты замерзла?» Эмилия и не заметила, что это действительно так. Солнце клонилось к закату, на небо уже выкатилась одна из лун, стало прохладнее, и запах морской воды стал еще ощутимее. «Что там?» — она махнула рукой в сторону, куда ее не пустили псы. «Океан», — мгновенно ответил Даниэль. «Мартин тебе не показывал?» «Нет». «Пойдем домой, согреюсь по дороге. Только Ло придется нести, он устал. Я не подумала о нем, забираясь далеко». «О, чудовище!» Даниэль широко улыбнулся и подхватил спящего дракошу на руки. «У меня появился другой план. Жди здесь, я быстро. Джек, леди, охранять!» Возразить Эмилия не успела. Даниэль просто сделал шаг в сторону и пропал. Никаких порталов, вспышек, сияний, просто исчез. Все гениальное просто. Мог бы и меня перенести домой, раз такой крутой. Холодно. Эмилия встала со скамейки и попрыгала на месте, растирая руки ладонями. «Пойдем, со мной можно». Вернувшийся Даниэль накинул ей на плечи теплую шаль, укутал и повлек за собой, обнимая за плечи. Эмилия хотела возмутиться, но передумала. Объятие было вполне дружеским, а еще дарило дополнительное тепло. Псы безропотно пропустили Даниэля туда, куда стремилась Эмилия. «Чудовище передано няне из рук в руки, тебе не стоит беспокоиться». «И откуда он знает, что именно Алло?» — она подумала. «О, если бы Мартин был таким внимательным. Или телепатом. Не может быть. Дан мироходец, как и Мартин. Они не могут быть магами. И ты такая доверчивая. Даниэль, ты умеешь читать мысли?» «Угу». «Что, правда?» Эмилия резко остановилась. Вот уж не ожидала такого легкого признания. «А что тебя удивляет? Да, я менталист». «И ты?» Она покраснела и смущенно опустила глаза. «Так вот, откуда ты узнал?» «Нет, твои мысли я не читаю», усмехнулся Даниэль. «И не читал. Это вообще неэтично, если хочешь знать. И очень неприятно. Пойдем дальше». Но он снова увлек ее за собой. «А вот эмоции запросто, их трудно не считывать, я их чувствую. Ладно, каюсь, внушать эмоции я тоже могу». «Зачем ты это делал?» — возмутилась Эмилия. «Ты заставлял меня бояться? Зачем?» «Откровенно говоря, страх был твой собственный. Я его только усиливал в некоторые моменты. Мне нужно было знать, как ты себя поведешь, что выберешь. Мартин не в курсе, что вы с сестрой близнецы, и о подмене не подозревает. Я же должен был убедиться, что ты порядочная девушка». «Убедился?» — мрачно спросила Эмилия. «Вполне». «Не сердись, ведь ничего страшного не произошло». «Так просто. Она страху натерпелась, а ему хоть бы хны». «Хорошо, она не будет сердиться, но только после того, как успокоится». «Мартин говорил, маги не могут быть мироходцами». Эмилия пыталась поменять тему разговора. «Ментализм не магия. В нашем мире полно менталистов, если хочешь знать. Но только единицы развивают свой дар». «А Мартин тоже?» «Нет, к сожалению. Будь он хотя бы эмпатом...» Даниэль вздохнул. «Ладно, судя по тому, что Мартин у тебя с языка не сходит, в первую очередь ты хочешь узнать, куда он делся». «Нет, о Милене», — возразила Эмилия. «Да, сестра-близнец, у вас особая связь, это правда?» «Вроде того. Я очень скучаю без нее», — призналась Эмилия. «Думала, удастся говорить по телефону или по скайпу, а тут...» «Да, интернета тут точно нет». «Не буду тебя мучить. С ней все в порядке. Собирается в Испанию, как было запланировано. Александр Сергеевич ни о чем не догадывается. Тебя же это волнует». «Ну да, а вы...» «Нет, я ему ничего говорить не буду. Мартин не знает, что ты не та сестра, ему вообще все равно, та или это. Он Милену не видел, сразу с тобой познакомился. А я искал ему в жены такую, как ты, и все сложилось как нельзя лучше». «Ты скажешь брату?» «Зачем? Это меня не касается». «И то верно. Вопрос доверия? Навряд ли. Мартину все равно, какая сестра. Зря она боялась, что правда откроется». «Значит, Мартин отправился в мой мир не из-за подмены?» «Эмилия, душа моя, если бы ты только понимала, сколько раз за последние 10 минут произнесла имя брата...» Даниэль довольно хмыкнул. «Эй, на что это ты намекаешь?» — возмутилась Эмилия. «Естественно, я переживаю. Думаешь, я в восторге от того, что вчера натворила? Мартин, конечно, скотина, уж извини, но отрезать ему волосы... Я сожалею, правда. А он еще и наголо побрился». «Угу. Очень естественно переживать из-за скотины. Как там ваш знаменитый поэт сказал? Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Впрочем, и это не мое дело». Они медленно шли вверх по склону холма. Даниэль увел Эмилию немного в сторону от того места, где за деревьями разливалась водная синева. Она не сразу это заметила, увлекшись разговором. «Нет, понимаешь, я переживаю, что унизила Мартина больше, чем он заслуживал. Косичка, она же не означала что-то очень важное?» «И да, и нет. Об этом я как раз говорить не собирался. Мало того, Мартин пообещал оторвать мне голову, если я тебе проболтаюсь. Но я попробую довериться невестке. Не возражаешь? Попробуй». Мартин занимает один из высоких постов в Ордене Мироходцев и входит в малый круг совета. А у них там идиотский обычай. На заседании положено обряжаться в мантию и парик. Белый, пышный и с косой. А Марти, он такой, если на чем переклинит, то спорить бесполезно. Короче, от парика он отказался наотрез. Так как выпереть его за это из совета невозможно, а традиции соблюдать хочется, председатель предложил ему вариант. Либо он отращивает косу, либо носит парик. Собственно, в надежде, что упрямый Марти согласится на парик, ибо длинные волосы он на дух не переносит. Дальше продолжать? Получается, теперь ему придется... Нет, подожди, а налысо зачем? А, это вторая часть драмы. Мартин еще умудрился поспорить с председателем, что он где отрастит и не отрежет в течение 5 лет. А если отрежет, то побреется налысо и отдаст ему свой бизнес в Москве. Даниэль произнес это так спокойно и даже весело, что Эмилия не сразу поняла смысл последней фразы. А потом ее накрыло. Поэтому Мартин сбрил остатки волос в соответствии с условиями пари и отправился в Москву переоформлять бумаги на владение логистической компанией. «Эй, что с тобой?» Эмилия вцепилась в Даниэля, иначе упала бы. Мартин потерял из-за нее целую компанию. Да он никогда ей этого не простит. «Тебе нужно его прощение?» Это просто несправедливо. Надо... Ты можешь его остановить? Она в панике соображала, что нужно сделать в первую очередь. Еще не поздно? Там еще раннее утро, но зачем? Я скажу, это моя вина этому председателю. Ты меня к нему перенесешь? И не подумаю. Даниэль, рассердилась Эмилия. Так надо. Угу. Во-первых, мы что-то там говорили о доверии, помнишь? Во-вторых, Мартин скорее эту косу сожрет, чем станет прятаться за спину женщины. Я бы тоже не стал. «Но компания!» — воскликнула Эмилия в отчаянии. «Не обеднеет, новую создаст. И вообще, почему тебя это волнует?» «Действительно, почему?» «Это слишком, да? Давай-ка перечислим. Обман, похищение, скоропалительная свадьба, мамаша с сестрами, несправедливое наказание. Мало?» «Я не знаю», — призналась Эмилия. «Мне неприятно, но я не знаю, почему». «Я сам обманываться рад», — снова процитировал Даниэль. «Смотри, мы пришли». Еще пара шагов, и оказалось, они стоят на вершине холма у обрыва. Внизу грохотали волны, разбиваясь о прибрежные скалы. Линия горизонта уже окрасилась в закатные цвета. Очень удачный повод не продолжать разговор на неприятную тему. Можно любоваться открывшимся видом. Эмилия и не знала, что рядом такая красота, и почему Мартин не привел ее сюда. Ах, да, некогда, и ему все равно. «Тут есть опасные места», — снова ответил на ее мысли Даниэль. «Обрывы, зыбучие пески. Не пытайся выйти за пределы парка в одиночку». «Не буду». Эмилия плотнее запахнула шаль. Тут ветер был сильнее и холоднее. Вот бы домой, да в теплую ванну. «Кстати, мы на острове». «На острове?» — переспросила Эмилия. «И тут только...» «Угу, только владение Мартина. Есть еще поселок на другой стороне и небольшой порт». Причина отчаяния Флоренс вдруг стала понятной. Если столица на материке или на другом острове, то ее поклоннику будет нелегко добраться сюда. Наверняка остров охраняется какой-то магией. Так всегда писали в книжках, которые она читала. «Бедная девочка. Нет, бессовестная, конечно, глупая, злая, мстительная, но ей можно посочувствовать. Надо поговорить об этом с Мартином. Мартин, Даниэль прав, он у тебя с языка не сходит. Не с матушкой же разговаривать. Тебе оно вообще надо? Эмилия вздохнула. Спасибо за прогулку, Даниэль. Мы можем вернуться? Я ужасно замерзла. Конечно. Джек, леди, домой. Псы, все время крутящиеся рядом, сорвались с места и помчались вниз. А мы пойдем другим путем. Даниэль подхватил Эмилию на руки и тут же опустил на знакомый диван в кабинете Мартина. «Ух ты!» — восхитилась она. «Я тоже так хочу!» Даниэль снисходительно улыбнулся. Эмилия улыбнулась в ответ. Нет, деверь не изменился, от него все так же веяло опасностью, а в глазах то появлялись, то исчезали льдинки. Но теперь Эмилия стала лучше его понимать. Ах, если бы и Мартин был хоть немного откровенен с нею. Мартин. На минуточку, он мой муж, хочу я этого или нет, на ближайший год. Да. Я пойду? Нет, останься, я еще не все сказал, что собирался. Вернее, главного так и не сказал. Голодна? Немного, и замерзла. Сейчас согреешься. Он позвал слугу и отдал распоряжение принести ужин на двоих, вино и какие-то специи. Эмилия сбросила обувь и поджала ноги, спрятав их под плед, принесенный специально для нее. Еду принесли быстро, но она вяло поковырялась в тарелке и отставила ее, почти ничего не съев. Даниэль варил глинтвейн прямо на Мартиновом столе. На жаровне, которую притащили слуги, стояла маленькая кастрюлька. Он кидал туда щепотки каких-то трав и специй, помешивал, пробовал, снова кидал. Наконец налил горячее вино в чашку и протянул Эмилии. «Нет, я пить не буду», — отказалась она. «Почему?» «Помню, чем это в прошлый раз закончилось. И в позапрошлый тоже. Откуда я знаю, что ты туда намешал? И что заставишь сделать?» «Эмилия, чтобы заставить тебя что-то делать, мне не нужно поить тебя зельем. Мне бы не хотелось демонстрировать это умение, поэтому просто поверь. А вообще, как хочешь». Он поставил чашку рядом с ней и отошел к столу налить себе порцию глинтвейна. «Менталист». Эмилия и забыла, что это не только телепатия и эмпатия, еще и умение проецировать чувства, показывать иллюзии, подчинять людей своей воле. А сны? Он может проникать в сон? Она поняла, что не хочет знать наверняка и поэтому не будет спрашивать. Глинтвейн ей понравился. Всего в меру, и приятное тепло тут же разлилось по телу. «Итак», — произнес Даниэль, отпивая из своей чашки, — «пару слов о семействе Стивенс». «Не перебивай, это нелегко», — он помолчал, смакуя очередной глоток, а потом начал рассказ. «Мартин рано лишился отца, примерно в том же возрасте, что и вы с сестрой остались сиротами. Думаю, ты понимаешь, каково ему пришлось. Но на него еще свалилось бремя власти и ответственности». «Ответственности и я хлебнула сполна», — хотела огрызнуться Эмилия, но вовремя вспомнила, что Даниэль просил не перебивать. «Официально Мартин получил все права только через 3 года после смерти отца, и за это время опекун успел растранжирить часть его наследства. Но это были сущие пустяки по сравнению с тем, что он сделал с его матерью. Леди Айрин мешала ему, и она тоже попала под его опекунство. Короче, он выдал ее замуж. Брак получился неплохим, ее новый муж, маг, имел статус и приличный доход. Вот только жил он в другой стране, которая к тому же находилась в состоянии войны с третьей стороной. Там было опасно. Эмилия внимательно следила за Даниэлем. Она заметила случайно, а потом уже не могла отвести глаз. По мере рассказа выражение его лица менялось. Сначала исчезла снисходительная усмешка, потом небрежность и нарочитая веселость. Он словно постарел лет на 5. Из-за внешности мальчишки проступали черты взрослого, умудренного опытом человека. Не вдаваясь в подробности, на их дом напали. Тетушка тогда уже была беременна вторым ребенком. Мага убили. Флоренс ей удалось спрятать, заперев в огромном сундуке до того, как в дом ворвались солдаты. Леди Айрин изнасиловали. Каролину она не потеряла чудом. Помощь опоздала всего на полчаса. Даниэль замолчал. Молчала и Эмилия. Насилие не было чем-то необычным и в ее мире, но ее всегда скручивало при мысли, что нечто подобное может случиться с ней или с сестрой. Как такое пережить? Как вообще жить дальше? А тут еще и маленькие дети. Мартин узнал поздно, но даже узнав, ничего не мог сделать. Пришлось ждать еще полгода. Как только он стал полноправным виконтом, он разыскал мать и сестер. Мать в доме для умалишенных, она так и не пришла в себя после изнасилования. Сестер в приюте. Каро родилась недоношенной и долго болела. Он оформил опекунство над сестрами, забрал их всех сюда. «Мартин, Эми, можно мне не продолжать?» Эмилия осторожно кивнула. «В самом деле видно, как нелегко Даниэлю бередить эти старые раны». И Мартин ни за что не станет вспоминать о том времени. Боже, какой ужас! Зато теперь она поняла, почему муж так трепетно относится к матери. А леди Айрин... Скорее всего, она пришла в себя, ожила, но уже не смогла стать прежней. «Если хочешь о чем-то спросить, спрашивай у меня. Не тревожь этим Мартина, пожалуйста!» Она снова кивнула и залпом допила остатки вина. «Спасибо, что рассказал, Даниэль. Я пойду? Тебя проводить? Не заблужусь». Эмилия тихо выскользнула из кабинета и беззвучно заплакала. Теперь собственное поведение казалось ей отвратительным и детским.